Вот ниже собравшимся тьмам народа, яко попирати друг друга, начат глаголать учеником своим перве, «Внемлите себе от кваса фарисейска, еже есть лицемерие, ничтожебо покровенно есть, еже не открыется, и тайно еже не разумеется, за ней ликово тьме ресте во свете услышится, еже ко уху глаголости во храме, проповестся на крови, глаголю же вам другом своим, не убойтесь от убивающих тело, и потом не могущих лишить, что сотворите, сказую же вам, кого убойтеся, убойтесь имущего власть по убиению во врещи в дебрь огненную. Ей глаголю вам, того убойтеся, не пять ли птиц ценится пенезема двема, и ни едино от них ней забвено пред Богом, но и власть и главы ваши все изочтени суть, не убойтеся уба, мнозих птиц унши исте вы. Глаголю же вам, всякий жащий исповест мя пред человеки, и сын человеческий исповест его пред ангелы Божиими. Отвергися мне пред человеки, отвержен будет пред ангелы Божиими. И всякий же речет слово на сына человеческого оставится ему, а на святаго духа хулившему не оставится. Егда же приведут вы на соборище и власти, и владычество, не пецитеся, как вы или что отвечаете, или что речете. Святый бо дух научит вы в той час, я же подобает речи. Рече ему неки от народа, учителю рцы брату моему разделите со мною достояние. Он же рече ему, человече, кто мя постави судью или делителя над вами? Рече же к ним, блюдите и хранитесь от лихоимства, яко не от избытка, кому живот его есть от имени его. Рече же притчу к ним глаголя, человеку некоему богату гобзися нива, и мыслиша в себе глаголя, что сотворю, яко не имам где собрать и плодов моих, и рече. Все сотворю, разорю житницы моя и большее созижду, и соберу ту вся жито моя и благая моя, и реку души моей, душе имаши много блага, лежаще на лето много, почивай, яжь, пий, веселися. Рече же ему Бог, безумне, всю ночь душу твою истяжут от тебе, а я же уготовал иси, кому буду, так и собирай себе, а не в Бога богатея. Рече же ко учеником своим, сего ради глаголю вам, не пецитеся душею вашею, что ясте, не телом во что обличетеся, душа больше есть пищи и тело одежды. Смотрите в ран, яко не сеют, не жнут, им же не сокровища, ни житницы, и Бог питает их, коль ми паче вы есть лучше птиц. Кто же от вас пекися может приложить и возрасту своему лакоть един, а чего немало часу можете, что прочих печетеся, смотрите крины, яко растут, не труждаются, не придут, глаголю же вам, яко не Соломон, во всей славе своей обличейся, яко един от сих. Аще же траву на селе дней сущу, и утру в печь мещему Бог так одеет, коль ми паче вас маловери. И вы не ищите, что ясть или что пиете, и не возноситеся. Всех бо сих языцы мира сего ищут, вас же Отец весть, яко требуете сих. Бачи ищите Царствие Божие, и сия вся приложатся вам. Не бойся, малое стадо, яко благоизволю Отец ваш дать и вам царство. Продадите имение ваше и дадите милостыня. Сотворите себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудеемо на небесе, где же тать не приближается, ни моль растлевает. Где же бо есть сокровище ваше, то и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильницы горящие, и вы подобнее человеком, чающим Господа своего, когда возвратится от брак, да пришедшую и толкнувшую обе отверзут ему. Блажени раби Тии, иже пришед Господь обрящет бдяща. Аминь глаголю вам, яко припояшется и посадит их, и мину послужит им. Яще приидет во вторую стражу, любо в третью стражу приидет и обрящет их тако. Блаженни суть раби Тии. Все же ведите, яко аще бы ведал Господин храмен, и в кий час стать приидет, в делу бобы, и не бы дал подкопать и дому своего. И вы оба будете готови, яко вон же час не мните, Сын человеческий приидет. Рече же ему Петр, Господи, к нам ли притчу сию глаголишь или ко всем? Рече же Господь, кто бы есть верный строитель и мудрый, его же поставит Господь на челядью своею, даять его время житомерие. Блажен раб твой, его же пришед Господь, его обрящет, творящий таку. Воистину глаголю вам, яко над всем имением своим поставит его, аще ли же речет раб твой в сердце своем, коснит Господин мой прийти. Иначе бите рабы и рабыни, ясти же и пить, и упиватися. Приидет Господин раба того в день, вон же не чает, и в час вон же невесть, и протешит его, и часть его с неверными положит. Той же раб, ведевый волю Господина своего, и не уготовав, не сотворив по воле его, биен будет много. Неведевый же, сотворив же достойное ранам, биен будет мало. Всякому же, ему же дано будет много-много взыщется от него. Ему же предаша множейше просят от него. Огня придох поврещи на землю, и что хощу, аще уже возгорейся. Крещением же имам креститеся, и как удержуся, донде же скончаются. Мните ли, яко мира придох дати на землю ни... Глаголю вам на разделение. Будут бы отсели пять во едином доме разделены, трие на два и два на три. Разделится отец на сына и сын на отца, мать и на дщери, тщи на матерь, свекры на невесту свою и невеста на свекровь свою. Глаголоши же и народом, егда узрите облак восходящий от запада, обе глаголите, туча грядет, и бывает тако, и когда юг веющ глаголите, зной будет, и бывает. Лицемери, лице небу и земли вести искушати, времени же сего как не искушайте, что же о себе не судите праведное, и когда во грядеши с соперником твоим ко князю, на пути дашь сделание избытие от него». Да никако привлечет тебе к судьи, и судья тебя предаст слузе, и слуга всадит тебя в темницу. Глаголю тебе, не изыдешь и оттуду, донде же и последнюю медницу воздаси.